К условиям хорошей истории относятся краткое содержание, сюжет и события. Ранее мы рассмотрели условия создания интересных историй и отметили один тезис. Это распространенный принцип, о котором всегда должны помнить те, кто изучает принципы повествования и является действующим автором. Если вы мечтаете создавать вебтуны, вам необходимо знать эти законы. Если вы хотите зарабатывать на жизнь созданием вебтунов, потребуется не только вдохновение, но и четкий план работы. Важно понимать работу, которую вы делаете, и ее принципы. Кроме того, если вы разберетесь в принципах создания вебтунов, то сможете писать в любом жанре и придумывать интересные сюжеты. Людям нужны увлекательные истории. Если сюжет не будет таковым, произведения не станут читать, поэтому писатели прилагают все усилия, чтобы написать хорошую историю. Ответ на вопрос, какая история считается интересной, удивительно прост. Та, в которой желания героев выделяются. Автор должен заставить читателя идентифицировать свои желания с желаниями персонажа из его рассказа. Поскольку желания героя соответствуют времени, только авторы, интересующиеся миром и обществом, могут выявить тенденции и привить персонажам соответствующее желание. Конечно, для истории недостаточно только хороших персонажей. Поддерживать повествование должен сюжет. Что важнее для истории, сюжет или персонажи, спор, который ведется уже тысячи лет? В случае с комиксами это битва текста и изображений. Это действительно сложный вопрос. В зависимости от склонностей или интересов автора, вы можете выбрать что-то одно, а можете все сразу. На самом деле все ответы будут правильными. Сюжет связывает события, которые могут привести к изменениям в персонажах, а персонажи действуют через события, продвигая историю. И герои, и сюжет — важные элементы истории. Для начала нужно понять сюжет. Британский писатель Форстер, известный по произведениям «Моррис» и «Комната с видом», объяснил разницу между сюжетом и историей в книге «Аспекты романа». «Умер король, а вслед за ним умерла королева. Это история». «Умер король, а вслед за ним от горя умерла королева. Это сюжет». Форстер. Это краткое объяснение до сих пор используется как основа для иллюстрации взаимосвязи и различий между историей и сюжетом. История разворачивается через поэтому и. С другой стороны, сюжет объясняет все через потому что. Если события описаны в хронологическом порядке, это история. Если повествование построено на логических причинно-следственных связях, сюжет. Верно и следующее утверждение. Сюжет — это когда автор соединяет события в истории и объясняет, почему они привели именно к таким последствиям. Например, история, в которой говорится «Я учился и сдал экзамен». С другой стороны, сюжет таков. «Я сдал экзамен, но потому что накануне получил материалы прошлых экзаменов от друга». Сюжет создает историю, которую читатели могут понять, связывая события, ставшие причинами получения материалов прошлых экзаменов, с результатом сдачи экзамена. Значение сюжета в современных рассказах возрастает. Все дело в том, что он способен заставить один и тот же материал или идею выглядеть совсем по-другому. Теперь обратим внимание на роль событий. События служат важными слагаемыми для дальнейшего развития истории. В своей жизни люди сталкиваются с большими и малыми событиями. Это может быть важная веха, меняющая жизнь человека, но событиями могут стать и мелочи, происходящие в повседневной жизни. Как и в случае с событиями, с которыми столкнулись Гатс в «Берсерке» и пациенты в «Ночном голоде», масштаб инцидента может варьироваться от истории к истории. Однако время до и после того, как главный герой переживает какое-то событие, должно быть разным. История развивается только тогда, когда персонаж претерпевает внутренние и внешние изменения из-за разных событий. Давайте сконструируем события, используя в качестве примера историю и сюжет, о которых мы говорили ранее. Если мы соединим причины смерти короля и последующую смерть королевы, выходит, что смерть короля была самым шокирующим и печальным событием за всю ее жизнь. Однако, чтобы не только королева, но и читатели сочувствовали ей и погрузились в эмоции, автор должен показать чувства, которые испытывает королева из-за смерти короля. Помимо нее, здесь нужны и небольшие происшествия, когда героиня чувствует отсутствие короля. Это процесс создания истории. Объяснение на данный момент можно резюмировать в трех предложениях. История описывает события в хронологическом порядке. Сюжет описывает события, которые приводят к каким-то результатам по замыслу автора. События — большие или маленькие происшествия, которые вызывают у персонажа какую-то реакцию.